Работа над жизнеописанием Ирины Филатовой шла вдохновенно. Приехавший на Петровку Дима Захаров склонился вместе с Настей над длинной простыней, склеенной из нескольких листов, вдоль которой была прочерчена толстая, размеченная на годы линия. «Знать бы, что интересует нашего клиента. Вся ее жизнь или только конкретный период?» — вздыхал Дима. «Сколько лишней работы делаем?» «Нельзя быть таким ленивым», — строго сказал Настя. «Ой-ой-ой, кто бы говорил!» — насмешливо протянул Захаров, распрямляя плечи и с хрустом потягиваясь. «На себя посмотри, труженица! Кипятильник, сейф, машинка! Все на расстоянии вытянутой руки, только чтобы лишний раз не вставать. Тебе лень даже до урны дойти, пепельницу вытряхнуть». Настя расхохотался. «Точно! О моей лени легенды ходят. Но на умственную деятельность это не распространяется. Ближе к делу, Захаров. Правдивые куплеты мы с тобой сочинили. Теперь надо придумать припев. Припев у нас будет вот здесь». Настя красным карандашом обвела точку на хронологической линии. «Здесь и еще вот тут». «А почему именно здесь?» «Ну, считай, что мне так захотелось», — уклончиво ответила Настя. «Тебе-то не все ли равно?» «Ну, конечно. Настя Каменская была далеко не так доверчива, как Колобок, зато она была куда более расчетлива. Не имея возможности проверить слова Захарова о мифическом клиенте, она на всякий случай сделала солидный допуск на неискренность Дмитрия. Истории из жизни Филатовой, которые она назвала правдивыми куплетами, отнюдь не всегда соответствовали действительности. Сочиняя припев, Настя старалась неуклонно соблюдать два правила. Во-первых, придуманные детали не должны казаться странными и не соответствующими характеру Ирины. Во-вторых, они ни в коем случае не должны случайно оказаться правдой. В разгар работы позвонил Доценко, работавший вокруг Интерпола. «Анастасия Павловна, по-моему, здесь тепло. С февраля месяца Идзиковский разрабатывает интересную группу, связанную с одной стороны с карабахскими боевиками, а с другой с Турцией. Это наши граждане, долгое время работавшие на Ближнем Востоке и имеющие там обширные знакомства. Но Интерпол имеет дело только с информацией, чисто оперативную работу они не ведут. Во всяком случае, сам Идзиковский утверждает, что никакого давления на себя он не ощущал и тем более ничем не делился с Ириной». «Ну, мало ли что он утверждает», — спокойно сказала Настя, стараясь, чтобы Захаров не уловил суть разговора. «Проверяйте. Верить, Мишенька, нельзя никому». Прощаясь с Димой, уносящим с собой наполовину правдивую, наполовину выдуманную биографию Ирины Сергеевны Филатовой, Настя почти точно знала, кто и когда будет исполнять песенку с фальшивым припевом. Взмах, поворот, опять поворот, ногу чуть согнуть, голову вправо, взмах, поворот. Плохо. Еще раз сначала. Взмах, поворот. Настя устало плюхнулась на диван и сняла телефонную трубку. «Алло? Ребенок, Настя, чем занимаешься?» «Кобылу вываживаю. Рыжую такую, норовистую». «И как? Получается?» — серьезно осведомился Леонид Петрович. «Пока нет», — честно сказала Настя. «Похоже, это безнадежно. Оказывается, есть вещи, которые мне недоступны». «Не отчаивайся», — подбодрил отчим. «Не всем же быть красавицами. Зато у тебя мозги правильно устроены». Положив трубку, Настя снова подошла к зеркалу. «Нет, никогда и не быть такой, как та рыжая с бульвара». «Но да чего хороша, стерва!» — позавидовала Настя. Подняла руку, запустила пальцы в волосы, как гребень, попробовала повторить запомнившийся жест. Медленно ощупала лицо, погладила скулы, щеки, вглядываясь в отражение. «Все плоско», — думала она, — «все бесцветно, как белый лист бумаги». Когда свет в квартире Насти погас, в другой квартире раздался телефонный звонок. Невысокий смуглый человек в роговых очках выслушал сообщение и сделал пометку в блокноте.